травмпункт заносит человека, у которого по самую рукоятку в спине торчит нож. Доктор к нему с участием: простите, больно. Мужик: только когда смеюсь.